От женщин кругом голова. Глава пятая. А девушка вскочила на ноги и вновь побежала, превозмогая острую боль. Горячая, скользкая кровь потекла по внутренней стороне бедер. Тело соднило. Каждая мышца горела, а голова и вовсе помутилась. Где-то за спиной истошно орал мельник. Но Верея спешила как могла. Каким-то чудом ноги вынесли ее обратно на тракт, не дав заплутать в чаще. То ли боги пожалели, то ли лесные духи решили, что она достаточно настрадалась. Только побежала она не домой, в Медовый Яр, а дальше, в сторону Лозовиц, к единственному человеку, который мог защитить. Изба у кузнеца была добротная, двухэтажная. Стояла она на самом краю деревни. Окна глядели в сторону кузницы, которая, как уже заведено, расположилась на речном берегу в отдалении от прочих строений. Мало ли пожар случится или еще что. В подклете на нижнем этаже избы вместе со скотиной в теплое время года жил и лисьяр. Зимовал он, конечно, со всеми остальными домочадцами. Спал, правда, у порога, кутаясь в толстую овечью шубу, но зато в тепле. А летом в подклете ему даже нравилось. Там было тихо. Не плакали дети, не кряхтели старики, и никто не беспокоил подмастерье до первых петухов. Потому лисьяр с просонок и не мог понять, что случилось, когда в дверь посреди ночи постучали. Сон сняло как рукой, когда он отпер и увидел на пороге Верею. Зареванную, грязную, с растрепавшейся косой, в изодранном, замаранном сарафане, в синяках и крови. «Ох!» только и смог сказать лисьяр, выпучив от удивления глаза. «Лесь!» — слабым голосом произнесла девушка. «Пропала я!» «Что с тобой приключилось?» Подмастерье кузнеца вдруг нахмурился, однако так и продолжал стоять на пороге. Девушку внутрь он не звал, да и говорил почти шепотом. И явно боялся, что кто-то их услышит и проснется в доме наверху. «Я как вернулся!» Узнал, что сваты все же именно к тебе собирались. А сюда ты как попала посреди ночи?» Она кивнула, пошатываясь от слабости и боли. Скривилась, ухватилась рукой за дверной косяк возле плеча лисьяра, отчего тот чуть посторонился, как от прокаженной. «Отец сватам согласие дал». Девушка ощутила на щеках новые горючие слезы. «А я сказала, не пойду за него. И к тебе побежала. А по дороге... По дороге...» «Тише ты! Не шуми так!» Лисьяр подался к ней. Он разглядывал ее, будто впервые видел. «Всю деревню разбудишь!» «Лесь!» — зашептала Верея, схватила его за рукав. «Я по пути сюда на Крислава наткнулась, а он... Он сказал, что я и так теперь его... И силой взял!» Лицо юноши сделалось каменным сразу, как до него дошел смысл сказанного. Жуткий вид Вереи стал понятным и вполне объяснимым. «Чего же ко мне пришла?» — сухо произнес он. «Оставалась бы с мужем своим новым да богатым. Ублажала его». Девушка открыла было рот, но ни звука проронить не могла. Точно ушам своим не верила. «Лесь! Ты что?» — наконец выдавила она. «Ты что говоришь? Я же не хотела! Зачем он мне, этот Крислав? Я тебя люблю! Он снасильничал там, в лесу, а я его острой веткой в глаз ткнула и...» Девушка тряхнула лисьяра за рукав и с ужасом выдавила. «Он так кричал! Я же, наверное, его этой веткой...» «Убила?» — юноша взволнованно облизал губы. Он выглянул из своего жилища, чтобы убедиться, что их никто не слышал. «Я не знаю», — честно призналась Верея, а потом с отчаянием промолвила. «Давай убежим. Пожалуйста. Что будет со мной, когда все проведают?» «Почем мне знать, что будет?» — лисьяр снял ее руку со своего рукава. «Это ты его убила? Или покалечила? Тебе и отвечать. Я тут при чем? С такими, как Крислав, я связываться не желаю». «Лесь, как же так?» Она часто заморгала. «Я же ведь к тебе шла. Мы же... «Уходи, Верейка!» Он оттолкнул ее прочь от своего порога, возвращая изломанную одинокую душу обратно в чернильную ночь. «Мне чужие беды не нужны! Моя жизнь только налаживаться начала! Уходи!» «Какие же чужие?» — губы девушки задрожали. «Лесь, умоляю, не говори такие вещи!» «Иди домой, отцу расскажи! Авось придумает, как тебя выручить!» — жестче добавил Лесьяр. А потом дверь перед лицом девушки закрылась. Так сгинула ее надежда получить помощь и заветную любовь, перед которой преград не бывает лишь в баснях. Верея, как во сне, протянула испещренную ссадинами ладонь, медленно коснулась кончиками пальцев дерева пред собой. Выдохнула судорожно, точно душу испустить хотела. Кажется, смысл отцовских слов дошел до нее только теперь, потому что она едва слышно вдруг пролепетала осипшим голосом. «Трус и лентяй!» А потом она развернулась, прижала руки к животу, где огнем горело нутро, и побрела, пошатываясь, в сторону леса. Верея брела вроде как в сторону отчего дома, а вроде как и просто брела, не разбирая дороги. Мысли ее путались, отражались на опустошенном лике. Она то начинала громко рыдать в голос, то затихала в безмолвии, то жалобно скулила. Что творилось в голове ее, понять было сложно. Ясно, что ничего путного. По дороге она не пошла. Боялась наткнуться на раненого или мертвого Крислава. Сделала крюк через чащобу, забираясь все дальше от тракта. Лес вокруг густел. В траве стрекотали насекомые. Над головой с шорохом маленькими тенями носились летучие мыши. Протяжно скрипели деревья вокруг. Но ни одна тварь лесная не смела приблизиться к девушке, несмотря на исходящий от нее острый запах крови. Какая-то сила влекла ее вперед, отгоняя прочь любую иную. Вот мелькнула в подлеске алая мухоморная шляпка маленького духа Ауки, коих полно было в этих лесах, но ни звука не проронило существо. Глянула большими глазками, да и скрылась за трухлявым пнем. Вот молодая лисица замерла у корней раскидистого дуба, пригнув голову к земле, и не шелохнулась, пока девица не прошла мимо нее. Много их было здесь, живых и не очень обитателей. Ни на кого не взглянула Верея. Боль и отчаяние застили ей глаза. Она и сама не поняла, как вышла к маленькому озерцу средь плакучих ив и дрожащих осинок. На его масляно-черной поверхности серебрился дорожкой лунный свет. Тут и там цвели нежные белые лилии. Мягкий мох устилал пружинистые кочки под ногами, а вдоль берега шелестели побеги рогоза. Здесь было тихо и так хорошо, что уходить не хотелось. Девушка добрела до открытого места на бережке у самой воды, без сил села на земь и заплакала. Сквозь горькие слезы звала она богов, моля о помощи, но на ее зов явилась нечисть. Шесть макушек показались над водой, вынырнув на поверхность. То ли женские, то ли рыбьи глаза с интересом уставились на девицу на берегу. Длинные зеленоватые волосы темными нитями расплылись в воде вокруг них. Нечисть переглядывалась в нерешительности, но спустя некоторое время осмелела. Приблизилась к Верее, высовываясь из озера все больше. Как показались их носы, они тотчас учуяли кровь, раздули ноздри, но не напали, лишь вновь переглянулись, будто решая что-то промеж собой без слов. Совершенно голая, белая, как снег девица, на четвереньках выползла на берег и села у ног Вереи. Головой потерлась о ее ногу, прижалась щекой. Другая выползла следом. Обошла девушку кругом. Ее длинные пальцы с нежностью коснулись растрепанных волос. Погладили девушку с жалостью. но прикосновение было ледяным, как у трупа. Третья выбралась на берег и села возле Вереи, заглянув ей в лицо. Приоткрыла губы, под которыми скривились иглы зубов. Трое прочих устроились на отмеле, замерли и принялись ждать, когда придет их час. То были русалки. Верея признала их и поняла, что именно они хотят от нее. Только русалки не пели дурманящих песен, не заманивали ее в озеро, просто глядели с сочувствием. «Кто обидел тебя, сестрица?» — наконец спросила третья. «Мужчина, знамо дело», — первая принюхалась с отвращением. «Да не один он», — прошептала вторая, гладившая девушку по голове. «А трое сразу, да по очереди. Один продал, второй поглумился, третий предал». «Бедное дитя», — произнесли в унисон те, что остались в воде. Их певучие голоса звучали, как шелест камыша на ветру. Верея перестала плакать и сквозь слезы поглядела на русалок. Они казались ей в этот час не страшнее отцовского гнева или людского осуждения, что ждет ее после случившегося. «Мы все через подобное прошли», — вымолвила первая. «Не страшись, мы можем тебе помочь». «Помочь?» — Верея всхлипнула. «Как тут помочь?» «О, мы знаем», — улыбнулась ей третья. От ее оскала по коже пробежал морозец. Все русалки придвинулись еще ближе, обняв девушку тесным кружком, и наперебой затараторили. «Тебе нужна сила, нужна власть, тебе нужна месть и справедливость, но для этого тебе нужна жизнь вечная, но не в этом чахлом теле, не ничтожным человеком, жизнь новая, ничем не ограниченная. Тебе нужно перерождение, а для этого тебе нужен вечный покой в душе». Закончили они все хором и одновременно повернули головы в сторону озера. Верея вздрогнула. Она прекрасно поняла, о чем толкуют утопленницы. «Хотите, чтобы я стала такой, как вы?» С сомнением промолвила она. Русалки рассмеялись ласковым мелодичным смехом, который никак не гармонировал с их хищной натурой. «Хотим, чтобы ты стала лучше нас, сильнее нас, мудрее нас. Твоя боль, твоя жертва, твоя нежная душа. Они дадут тебе куда больше, а мы дадим тебе семью». Девушка нахмурилась. Она явно колебалась. Но русалки почему-то не торопили ее. Вопреки всем легендам, они не пытались околдовать ее и разорвать. Просто сидели подле, обнимали и с нежностью успокаивали, терпеливо дожидались ответа. «Что это за место?» — наконец произнесла Верея. «Блажий омут!» — прошелестела одна с восторгом. «Место сакральной силы, старой, как этот мир!» — добавила другая. «Место перерождения!» — сказала третья. — «Место спасения!» — кивнула четвертая. — «Наш дом!» — заключили пятая и шестая хором. Девушка тряхнула головой и в нерешительности протянула. — «Я...» — русалки снова засмеялись и вкрадчиво заговорили по очереди. — «Хочешь назад? К тому, кто тебя породил и продал за муку и мельницу? Или к тому, кто должен был беречь и обещался баловать, но осквернил? А быть может, к тому, кто клялся вечной любви, но двери закрыл перед твоим носом? Или к людям, которые забросают тебя камнями, а ворота вымажут дегтем? Так чего же ты хочешь?» Верея сглотнула, борясь со страхами и болью. «Я хочу справедливости». «Не власти, мести, силы или вечной жизни. Она желала лишь справедливости». Стоило этим словам сорваться с ее губ, как русалки со смехом подскочили с мест. Они подняли Верею на ноги и повлекли к озеру. Девушка не упиралась. Она лишь немного замешкалась, когда ноги ступили в холодную воду. Утопленницы весело ворковали вокруг, стараясь утешить и ободрить. Говорили, что бояться нечего, что помогут ей. И девушка послушалась, позволила увести себя на глубину. Ей сделалось не на шутку страшно, когда пропахшая тиной вода коснулась ее подбородка. Но еще один шаг оказался и вовсе роковым. Дальше дна не было, и Верея шагнула в пустоту, потеряв опору. Она тотчас ушла с головой. Инстинкт борьбы за жизнь заставил ее начать барахтаться, чтобы выплыть, но русалочьи руки держали крепко и увлекали ее дальше и глубже. Мимо промелькнуло белое лицо утопленницы. Она улыбалась широко и совершенно счастливо. Ее длинные черно-зеленые волосы змеились вокруг, подобно диковинным водорослям. Верея запрокинула голову и в последний раз взглянула сквозь сомкнувшуюся над ней толщу воды. Она сумела различить мутное пятно луны, прежде чем воздух принялся рваться из горящей от напряжения груди. Задерживать дыхание сделалось сложно. Русалки тащили ее на самое дно, где вода была темной и студеной, как зимняя прорубь. Пузырьки вырывались из ее рта серебристым жемчугом снова и снова, пока вдруг не прекратились. Девушка попыталась высвободиться, хотела сказать русалкам, что передумала расставаться с жизнью даже ради справедливости, но было уже слишком поздно. Темнота окутала Верею блаженным забытьем.